Глава 15. Челнок десантной группы медленно влетел в гостеприимно распахнутую аппарель четвертого ангара и опустился на вспыхнувший синим светом круг на полу. Фон Бревен сообщил о своем прибытии вместе с нанятыми спецами прошлым вечером. Следом за первым в ангар залетели еще три грузовых челнока, видимо, с имуществом десантников, которого у них хватало. Пополнение встречал весь экипаж, даже смурной Бор, с которым Артем так и не удосужился поговорить, притащился, хотя выглядел, краши в гроб кладут. Синяки под глазами, сутулость и унылый вид. Увидев его, военврач нахмурилась и принялась сверлить навигатора взглядом. Ну и слава богу, пусть займется им. Медсекция теперь на Петрограде была отличная, хоть и немного устаревшая. 80 медкапсул высшего класса, даже сейчас стоивших по 2 миллиона кредитов каждая. Трап челнока опустился, и на нем тут же показался полковник в легком десантном бронескафе, увешанный разными смертоносными штуками. Следом за ним в ангар спустилось 14 человек, очень разных, но каждый двигался подобно дикому коту, словно перекатывался с места на место. Они без промедления выстроились перед челноком двумя колоннами, замерев по стойке смирно. Фон Бревен осмотрел подчиненных, затем строевым шагом направился к подтянувшемуся Артему. «Господин капитан, десантная секция прибыла в ваше распоряжение, согласно подписанного контракта», — четко доложил он. «Вольно!» — скомандовал юноша. «Есть!» — отозвался фон Бревен, затем широко улыбнулся, обвел встречающих восторженным взглядом и выдохнул. «Ну вы и молодцы же, господа и товарищи! Если бы вы знали, какие вы молодцы! Мы там на планете уже к смерти готовились, когда вы появились и задали жару этим козлам. Да вы хоть знаете, как вас там внизу ждут?» «Не знаем», — поспешил отозваться Леонид Петрович. «Но понимаем, что лучше не спускаться. Артемку вон вообще предупредили, чтобы не совался, а то девки прямо на месте снасильничают». «Ха-ха, точно снасильничают», — захохотал полковник. «Там каждая соплюшка сейчас с его портретом бегает и страдает от неразделенной любви к великому Арт-Дару». «Да о чем речь? Ваши морды на каждом углу висят, записи боя в каждом ящике крутят. А уж когда на планете узнали, что я людей в десантную секцию знаменитого Петрограда набираю, так такое началось. Никогда еще не видел, чтобы на одно место сразу 300 человек претендовали. Лучшие из лучших. До сражения я едва трех подходящих нашел, а после него и искать не пришлось. Сами набежали. О, гляньте, какие орлы. Все до единого эксперты с огромным опытом. И все наши, русские, кроме Ван Лини и Бэйганга. Но они в России долго жили и по-русски, как мы с вами, говорят». И он с гордостью повел рукой, показывая на десантников, во все глаза смотрящих на экипаж супер-дредноута. «Моисей Соломонович», — повернулся к тому Артем, — «мне кажется, что Карл Генрихович и его люди имеют право знать правду. Да и невозможно служить на нашем корабле, не поняв, что здесь все не так просто, как кажется». «Думаешь?» — потер пальцами подбородок тот. «В общем, да, люди не глупые, разберутся. Но подписку о неразглашении возьму с каждого. А пока, как действующий инспектор Ринхайда, позволяю сообщить десанту все необходимое для несения службы». «Инспектор Ринхайда?» — полезли на лоб глаза фон Бревена. «Ты? Вот старый пройдоха!» «Это еще что?» — хохотнул Леонид Петрович. «Вчера у нас на корабле сам император вместе с тремя китами гостил». Артем уже слышал выражение «три кита», но тогда не понял и переспросил, что это значит. Ему объяснили, что русские так прозвали руководителей самых влиятельных спецслужб империи — Иринара, Антага и Ринхайда. Те об этом знали, но ничего против не имели. «Кстати, сразу после того, как восполним расход боеприпасов, расходников и трансуранидов, пойдем давить пиратскую сволочь», — добавил Михаил Иванович. «Его Величество просил пощупать за вымя станцию Котмайт». «О-о-о!» — загорелись гневом глаза фон Бревена. «Давно об этом мечтаю. С тех пор, как они на Ранхире повеселились, твари поганые!» Он сжал кулаки и отвернулся, отчетливо скрипнув зубами. Позже Артему стало известно, что во время нападения пиратов на колонию в систему Ранхир у полковника погибла невеста, служившая военмедиком в местном гарнизоне. Точнее, пропала без вести. Подозревали, что девушка попала в рабство. С тех пор фон Бревен стремился выяснить, что с ней случилось, но за прошедшие 5 лет так и не сумел этого сделать. Станция Котмайт оставалась неуязвимой, слишком хорошо была защищена. Работорговцы, наученные горьким опытом, очень серьезно относились к своей безопасности. Ничего, теперь им предстоит столкнуться с мощью супердредноута, и жалеть этих тварей никто не будет. Живущие чужой болью и чужим горем не имеют права на милосердие. Да они даже на жизнь права не имеют. «Так о чем вы говорили, нам нужно узнать?» Заставил себя успокоиться фон Бревен. «О том, что основная заслуга в победе не наша, а разумного эскина по имени Дархон, полного имперского гражданина». Коротко ответил Артем, внимательно отслеживая реакцию десантников на невероятное известие. Ведь о разумных эскинах в Таоре знал очень мало кто. «Если что, у меня на руках личный императорский указ о предоставлении гражданства господину Дархону за неоценимые заслуги перед государством». «Добрый день, господа и товарищи», — поздоровался упомянутый. «Представляюсь по случаю будущей совместной службы. Мое имя Дархон. Как уже говорил Артем, я являюсь искусственным интеллектом древней сверхцивилизации. Моя главная задача — выяснить, что случилось с моим народом, поскольку я многие миллионы лет пролежал отключенным в системе ЭНР-9834, где и был обнаружен черными археологами. Этот корабль построен мной и на самом деле является собой нечто куда более совершенное, чем супер-дредноут. С его возможностями вы ознакомитесь в процессе службы. К завтрашнему дню для всех вас будут изготовлены боевые доспехи, которые сделают своих носителей почти неуязвимыми для известного здесь оружия». «Добрый день, господин Дархон!» Щелкнул каблуками и склонил голову полковник, взглядом велев своим зашевелившимся было людям соблюдать спокойствие. «Что ж, теперь многое становится ясным. На планете куча народа ломает голову, как супер-дредноут, исходя из его возможностей, смог сделать то, что сделал. И никто из специалистов ничего не понимает. Дилетанты же просто радуются, не разделяя их удивления». «Обычное дело», — хмыкнул Искин. «Представьте, пожалуйста, ваших людей». «Лук Мосс, он же Лука Осипович Мазырин, погиб во время сплава леса по Енисею в 1870 году. И Мусс Сеф, он же Мустафа Амирович Сефаров, погиб во время гражданской войны в Бухаре в 1918 году. Погонщики. Каждый способен вести по 4 манипулы боевых дроидов. Опыт, соответственно, примерно по четверти века у каждого. Прошли практически все кампании последнего времени». Белокурый верзила с едва обозначенной бородкой и смуглый брюнет с огромным крючковатым носом коротко наклонили головы. Оба выглядели слегка за 40, но на самом деле им перевалило за 100. Затем фон Бревен представил Ив Мана, он же Иван Иванович Маневич, убитый в 1914 году во время наступления в Восточной Пруссии. И вас Непа, он же Василий Петрович Непоевода, погибший в первый день Великой Отечественной войны на одной из погранзастав Белостокского выступа. Оба бывшие офицеры-десантники, старший лейтенант и капитан, отслужившие во флоте империи по 20 с небольшим лет. Каждый возглавлял стандартное отделение космодесанта. 7 бойцов и 1 погонщик. Ван Линь и Бэй Ганг. Много лет жили в России, убиты в 90-е годы 20 века в бандитских разборках во Владивостоке. Рослые, мускулистые ребята, на вид явные китайцы, вежливо поклонились капитану корабля. Позже, читая личные дела, Артем узнал, что они по 30 лет отслужили в десантной секции имперского линкора «Разрушитель», затем еще по 15 лет в разных ЧВК. Пиратов, от налетов которых пострадали их семьи, ненавидели лютой ненавистью и готовы были давить без пощады. Еще 2 человека восточной наружности оказались бурятами. Тув Сов, иначе говоря, Туван Сайжин, и Нас Гал, иначе говоря, Насан Галдан. Оба были снайперами и погибли во время Великой Отечественной войны. Очень спокойные люди с непроницаемыми лицами. Далее полковник представил 6 своих соотечественников, русских немцев. Бориса Михайловича Бера, Бруно Викторовича Ганейзера, Фридриха Христофоровича Гринберга, Иоганна Карловича Фишера, Августа Генриховича Мольтке и Николая Ивановича Метнера. Все из 19-го столетия родом офицеры сгинули в основном во время Крымской войны. Оставшиеся 6 были русскими, причем 3 из 19-го столетия, а еще 3 из 20-го. Причем последние являлись убежденными большевиками, отдавшими свои жизни еще до Великой войны, в 20-е годы, воюя с басмачами. Первые — Иван Михайлович Селиванов, Родион Иннокентьевич Мухин и Горислав Николаевич Галенко. Вторые — Семен Гаврилович Луговой, Константин Александрович Дубенко и Игорь Сергеевич Некопыта. Если честно, Артем до сих пор не мог понять, как уживаются дворяне и коммунисты, ведь вместе служат, поддерживают сослуживцев, дружат с семьями и так далее. И это невзирая на разность взглядов. Да они давно должны были вцепиться друг другу в глотки. Но ничего подобного не происходило. Почему? Надо будет обязательно разобраться в этом вопросе. Искин представил членов экипажа десантникам, после чего последние отправились заселяться в выделенные им каюты. Набежавшая куча дроидов тем временем разгружала грузовые челноки под руководством полковника. Там хватало всякой взрывающейся дряни, и фон Бревен предпочел лично проконтролировать разгрузку, чем потом разбираться с последствиями взрыва, если какой-то тупой дроид уронит ракету или мину. Одновременно полковник наблюдал за экипажем. Если Артем выглядел обычным молодым парнишкой, всем вокруг интересующимся, живым и непосредственным, то его приятель опытному офицеру категорически не понравился своим унылым видом. Что-то с ним нехорошее происходит, и с этим обязательно надо разобраться. Удивительно, что Леонид не заметил состояние Сашки. Или заметил, но решил ничего не предпринимать пока. Надо с ним поговорить. Вопрос с душевным состоянием парня надо решать поскорее. От навигатора в дальнем рейсе многое зависит. И им после чистки пиратских станций предстоит именно дальний рейс. До системы ЭНР-9834 312 переходов. Иначе говоря, 4 месяца пути. И это при хорошем стечении обстоятельств. Правда, если учитывать слова Искина, что это не супер-дредноут, а что-то намного более интересное, то, может быть, и быстрее получится. Но это еще вилами по воде писано. По прошествии 2 часов, когда разгрузка была завершена, оружие и снаряжение помещено в арсенал и на склад, а десантники расселились по каютам, Дархон созвал общее собрание экипажа. «Еще раз здравствуйте, господа и товарищи», — заговорил он, когда все расселись в небольшой кают-компании. «Предлагаю решить, какую из пиратских станций мы атакуем первой. Все же сразу лезть на Котмайт будет неразумно. Нам надо для начала как следует сработаться». «Верно», — согласно кивнул фон Бревен. «Вы не могли бы вывести карту нашего сегмента? У меня есть одно предложение». «Сейчас». Перед рассевшимися 3 рядами людьми развернулась голографическая карта рукава галактики, к которому относилась система Орвис. Затем выделилось и увеличилось изображение 18-го сегмента. Он был довольно малолюдным по сравнению с другими. Всего 9 населенных систем и 15 условно населенных, то есть имеющих население не более 10 миллионов. Также имелось множество колоний, в которых жило от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч разумных. Именно в таких чаще всего скрывались пиратские станции, причем они очень хорошо маскировались, и найти их было непросто, особенно если использовать генераторы по линии видимости и другое новейшее оборудование. А поскольку пиратов негласно поддерживали разведки заклятых друзей, то они могли получить даже то, чего еще не было в армии и на флоте. «Итак, вот мы». Полковник встал, подошел к столу, затем через свой имплант сформировал световую указку и обвел ей на карте систему Орвис. «Как видите, в этом сегменте наше пространство сильно вклинивается. С одной стороны на территорию Приата, с другой — Халора. Пограничные области на 12 систем с обеих сторон официально не населены, но только официально. Да, пригодных для жизни планет там нет, однако пространственных станций и малых куполов на астероидах хватает. В основном это шахтеры, добывающие редкие полезные ископаемые на свой страх и риск. С нашей стороны им на помощь, если оказываются поблизости, приходят соединения 16-го и 12-го пограничных флотов. Со стороны наших заклятых друзей никто и никогда. Наоборот, их военные, если видят, что шахтеры не имеют аппаратуры связи, вполне могут и сами их ограбить. Такое не раз случалось. Живых в таких случаях обычно не оставляют. Но пару раз нам удавалось спасти чудом выживших свидетелей». Он выдохнул, взял со стола бутылку с водой, напился и продолжил. «Примерно 80 лет назад, в очередной раз убедившись, что в открытом столкновении победить не способны, наши заклятые друзья перешли к тактике тайных операций, замаскированных под пиратские налеты. Внезапно число пиратов подскочило на 2 порядка сразу. Они накинулись на наши пограничные системы и колонии, как волки на добычу. Тогда у нас не было такого количества флотов, способных отразить москитные атаки, и мы потеряли несколько колоний, население которых было полностью вывезено и продано в рабство. «Простите, господин полковник!» Как в школе поднял руку Артём. «Можно вопрос?» «Да, конечно». «Вот вы говорите о рабстве, но до меня не доходит, кому нужны рабы в космической цивилизации. Ведь рабство даже у нас на Земле экономически невыгодно». «Невыгодно, если вы не обладаете возможностью полностью контролировать поведение раба», затаённой горечью ответил фон Бревен. «К сожалению, около 200 лет назад так называемые ученые из Приата изобрели специальное устройство, внедряемое разумному существу вне зависимости от биологического вида прямо в мозг. После этого оно становится послушным и охотно выполняет любой приказ, даже если ему прикажут порезать самого себя на куски. Спасти носителя этого устройства возможно, но только в капсулах последних поколений. И обходится это очень дорого. А потом восстановительная терапия на несколько лет. И то до самой смерти несчастный будет пугаться любого громкого слова или резкого жеста. Поэтому у всех наших военных и ученых, имеющих дело с государственными секретами, в мозг установлен так называемый «выжигатель». При попытке имплантации рабского чипа он срабатывает, полностью стирая память человека». «Ясно», — нервно поежился юноша. «Спасибо за информацию». «Не за что», — усмехнулся полковник. «Продолжу. Торговля в приграничном секторе была полностью уничтожена. Пришлось вернуться к тактике охраняемых конвоев. Причем транспортники после нескольких инцидентов сопровождала боевая эскадра, в составе которой обязательно был линкор, как минимум второго класса. Иначе пираты, у которых появилось множество атакующих крейсеров и рейдеров, без особых проблем справлялись с охраной. Несколько лет мы несли огромные потери, прежде чем придумали тактику круговых патрулей, следующих друг за другом через случайные временные интервалы и имеющих свою зону ответственности. Также во всех узловых точках приграничного пространства были размещены пространственные оборонительные станции, на каждой из которых базировалось как минимум 3 эскадры. Затраты на все это оказались астрономическими, но иного выхода мы не имели. После этого пираты начали тоже размещать списанные пространственные станции в системах подскока, причем защитили их очень даже серьезно. К сожалению, большинство из них находились на территории наших заклятых друзей, вторгаться на которую было чревато объявлением войны, которой никак не хотелось. После нескольких случаев, после которых ситуация балансировала на грани войны со всем свободным миром, охотой на пиратов занялись спешно созданные из отставных военных частные военные компании, которых до того в империи имелось всего около десятка. Сейчас их несколько тысяч. За ЧВК государство ответственности не несет, поэтому примерно на 20 лет пиратство почти сошло на нет. За любым высунувшимся джентльменом удачи тут же начинается загонная охота. Дипломаты заклятых друзей засыпали наше посольство нотами протеста, вопили, обвиняли нас во всех смертных грехах, но ничего поделать не могли. Против их же священной коровы частной инициативы особо не возразишь. Но там тоже сидят не дураки. Поэтому они нашли выход, создав несколько оборонных кластеров в ключевых пограничных системах, одним из которых и является станция Кот-Майт с ее 6 защитными поясами. Многие ЧВК безуспешно пробовали ее на зуб. Мы даже посылали под видом таковых 2 боевых флота, но пробиться все равно не смогли. Некоторые другие станции удавалось уничтожить, но не захватить. Именно поэтому Ирринар так обрадовался появлению нашего корабля. Супер-дредноуты из-за своего размера, брони и вооружения являются идеальными разрушителями станций. Ведь им даже без использования защитных полей, генераторы которых у них еще те, огонь оборонительных систем, что слону дробина. Он коротко хохотнул, зло предвкушающе улыбнулся и добавил. Представляете, какая паника царит сейчас среди пиратов? Ведь записи боя Петрограда дошли и до них, я уверен. Вы же раздавили боевые флоты 3 стран одним кораблем. Как детишек малых их сделали. Поэтому даю гарантию. Пираты со станции сейчас бегут. И чтобы не упустить самую сволочь, нам следует поспешить. А почему тогда не использовали для атаки станции другие 2 супер-дредноута? Поинтересовался Артём. Почему же не использовали? Усмехнулся фон Бревен. Использовали. Вот только они последние 40 лет находятся на другой стороне страны. Там тоже пиратов хватает. Там Республика Карн, Алгардия, Иролайт, Герат и Тарватская иерархия расположены. Тоже, знаете ли, не подарок. На границе с каждой из этих 5 стран немало сил держать приходится. И пограничные инциденты чуть ли не каждую декаду случаются. Вот там и подвязаются супердредноуты. Причем они возможностями Петрограда не обладают. Но вернемся к нашим баранам. Полковник обвел световой указкой две системы, одну на самом краю территории иерархии Приат, а вторую Халорского объединения. Предлагаю первыми атаковать вот эти две станции. Адаос и Лангар. Скажем так, это научные центры пиратского сообщества. Именно там проводятся эксперименты над людьми, и их вживую разбирают на запчасти, подключая мозг к разным устройствам. Лаборатории быстро не эвакуируешь, а их потеря будет очень болезненна не только для пиратов, но и для их покровителей из Приата и Халоры. Там огромные деньги крутятся. И да, что крайне важно, расчеты на этих станциях идут Лауренсием. А он нам понадобится для экспедиции, да и стоимость имеет немалую. «Его могут успеть вывести», — возразил Леонид Петрович. «Так хотя бы лаборатории уничтожим». «Это тоже важно, согласен». «Тогда принято», — констатировал Дархон. «Но у меня есть дополнение». «Слушаем», — насторожился фон Бревен. «Сейчас я заканчиваю синтез нового оружия, которое позволит нам полностью выводить из строя основные системы обороны станций, оставляя их беззащитными. Кроме, естественно, самих пиратов. Они вооружены неплохо и без сопротивления не сдадутся». «И хорошо», — кровожадно оскалился полковник. «Ничто не помешает их уничтожить в таком случае. Нам пленные не нужны. Еще кормить и поить эту сволочь. Обойдутся. Нам и так рабов вывозить придется. Так что подготовьте по возможности помещение для них». «Вот про это я не подумал». В голосе Искина слышалось огорчение. «Благодарю, позабочусь. Далее, господа погонщики, имеется вопрос к вам». «Да, уважаемый», — отозвался Лука Осипович. Его коллега промолчал, но по лицу было видно, что тоже весь внимание. «Сколькими манипулами боевых дронов вы способны уверенно управлять? И каков состав манипулы?» «Каждый уверенно ведет 4 манипулы стандартных дроидов. Манипула обычно состоит из 4 крупных восьминогих носителей малого ракетного оружия, 8 плазмерников, 8 абордажников и 2 взломщиков. Итого 24 дроида». «А что, если к каждой манипуле будет придан командный дроид, самостоятельно исполняющий ваше распоряжение и управляющий манипулой? Вы же будете держать связки только самих командников», — поинтересовался Дархон. «Старая идея», — скривился Мустафа Амирович. «Ее так и не смогли реализовать толком. Не хватает мозгов у командников. В нестандартной ситуации они страшно тупят». «Ну, тут-то я на что-то сгожусь», — заверил Искин. «Тем более, что дроиды на нашем корабле втрое, если не вчетверо совершеннее всех вам известных. К сожалению, не метаморфы, состоящие из нанитов, но тоже вполне себе ничего. Передаю спецификации». Некоторое время царило молчание, а затем погонщики принялись яростно материться. «Что такое?» — потряс Луку Осиповича за плечо фон Бревен. «Ты чего?» «Чего?» — вызверился на него тот. «Да были бы у нас раньше такие дроиды! Сколько бы хороших людей не полегло! Они даже линкор «Кайтар», помнишь, наверное, во что нам его захват обошелся, сами взяли и нам на блюдечке преподнесли. И сынка мой жив остался бы». Он отвернулся и вытер непрошенную слезу. «Да», — протянул Мустафа Амирович, — «таких дроидов мы и по 8 манипул потянем. Они же еще и почти неуязвимые. Моисей, я тебя давно знаю. Скажи мне, жидовин ты вредный, слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы у дроида свой генератор защитного поля был?» «У дроида?» — полезли на лоб глаза щитовика. «Не слыхал». «Ох ты ж, мать его, так! Да и никто не слыхал!» — взял себя в руки Лука Осипович. «Не по их размерам это, но тут...» Он показал головой. «Прав ты, Карл Генрихович. Надо нам перед атакой серьезных целей сработаться толком. На этом корабле много того, чего на других нет. На Кот-Майт лезть, пока всего не освоили, точно нельзя. А может, для начала вообще что-нибудь попроще возьмем?» — предложил Артем. «Эти две станции тоже нелегкая задача. Нет ли какой поменьше? Но чтоб там торговля вовсю шла. Где-то же пираты заправляются, не всегда же они на дальние станции летают». «Может и так», — задумчиво потер подбородок фон Бревен. «Тогда вот что». Указка показала на карте ничем не примечательную систему на нейтральной территории. «НБ-0912. Здесь целых три небольших пиратских станции расположены. Перевалочный пункт. Флота большого там нет, потому их и не трогали. Там в основном именно заправляются и складывают добычу. Работорговцев мало, в основном обычные грабители, по мелочи промышляющие. На конвои не лезут, одиночек отлавливают. Среди торговцев хватает идиотов, не желающих платить за охрану. Вот ими эта сволочь и кормится. «Тогда решено», — кивнул Артем. «Отправляемся туда. Как у нас говорили, потренируемся на кошках». «На кошках?» — хохотнул полковник. «Ну, я бы их так не назвал. Там большей частью волки промышляют». «Волки?» — не понял юноша. «Лангары», — пояснил фон Бревен. «Они прямоходящих волков напоминают, только не такие лохматые. Очень короткая, почти незаметная шерсть. В основном сбежавшие из Нервадайла отщепенцы. Все, кто хоть чуток свободолюбив, бегут оттуда. Уж очень сильна там власть старейшин родов». «Не гуманоиды?» — оживился Артем, вспомнив похожих существ на 22-й станции. «А вот тут ты не прав», — вздохнул полковник. «Похоже, лангаров когда-то из людей сделали. Кому это понадобилось, один черт знает. Мы с ними даже скрещиваться можем, то есть дети общие рождаются. На Оровисе три целая община таких смесков живет. Хорошие бойцы. Я с двумя вместе служил. Ничего плохого о них сказать не могу». «Общие дети?» — растерялся юноша. «Да уж. Вот только не дай бог человеческой женщине попасться пиратской сволочи из лангаров». Помрачнел фон Бревен, вспомнив виденные страшные картины на мертвых кораблях. «Дети-то у нас общие могут быть, вот только физиологически мы почти несовместимы. Если мужчина-человек и женщина-лангайт сойдутся, то все будет нормально. Разве что быстро разбегутся, тому есть свои причины. А вот если наоборот, проблема. Они, как бы это сказать, слишком велики. Я имею в виду физиологический аспект. Человеческой женщине, чтобы принять в себя лангара, нужно предварительно специальную операцию делать. На такое идут только от великой любви, что очень редко бывает. А вот если какую бедняжку лангара изнасилует, то выжить она сможет, если только сразу после случившегося доставят к медикам. А пираты именно насилуют всех захваченных женщин. У них насилие над слабым полом — признак доблести, чтобы им тварям в аду гореть. Мы пару раз успевали отбить наши пассажирские корабли, так живых женщин там не было». «Вот ты ж!» — покраснел Артем, поняв, о чем идет речь. «Значит, и нам жалеть этих сволочей нечего». «Никто и не собирался», — криво усмехнулся полковник. «Ну что ж, начнем планировать операцию». Опытные старые зубры, не один пуд соли съевший на военной службе, переглянулись и предвкушающе потерли руки. Многие из них давно мечтали разобраться с пиратами по-свойски, да возможности не выпадало. Теперь эта возможность появилась, и упускать ее они не собирались».